Глава 20. Дедушка развил столь бурную деятельность, словно мы собирались переселяться на другую сторону Рекайна, а не совершить короткую часовую вылазку до совета. Он даже сейф опустошил с артефактами, которые отправил в пространственный карман, и собрался провернуть то же самое с фамильными драгоценностями. Ну ладно, артефакты. А вот зачем он с собой взял две огромных бутыли с зеленой аполисцирующей субстанцией, которая гулко ухала при сотрясениях? Спросить, что это и зачем, я не успела. «Робер, у тебя там в голове ничего не подвинулось?» — язвительно поинтересовался Франциск. «Вроде не стукался, а явно что-то там не в порядке. Зачем тебе драгоценности и в совете? Ты Фаро собрался ими осыпать?» «Авторитетно говорю, не оценит». «Затем, что, если наш план провалится, не будет времени возвращаться и забирать», — отрезал дедушка, пересматривая еще и ингредиенты. «Николь, положишь в свой пространственный карман. Жаль, что банковские счета туда не перенесешь, но и драгоценностей достаточно, чтобы начать жизнь в новом месте». «Что за пораженческие мысли?» — возмутился Франциск. «Мы непременно победим». «Ваше Величество, вы не забыли, что мы выступаем против целой организации, а нас всего лишь четверо, из них полноценный маг один, я». «Мажонок тоже кое на что способен, да и я». Призрак подбавил протоплазмы в грудь, из-за чего она раздулась и стала почти как у силачей, выступающих в цирке. Но выглядел от этого Франциск почему-то смешно, а не важно. «Вы, Ваше Величество, сейчас способны только на консультацию, а я хочу, чтобы у моей внучки было будущее», — отрезал дедушка. «Николь, в случае чего, кость с привязкой бросаешь в совете». Первый раз я увидела, как призрак потерял дар речи. Он открывал, закрывал рот, но не издавал ни единого звука. Правда, продолжалось это недолго. «Робер!» — наконец вскричал он фальцетом. «Как ты можешь?» «Что могу, Ваше Величество? Вы — наша последняя надежда на спасение. Кому, как не вам, задерживать противника? Второй раз вас уже не убьют». «А, так ты с этой точки зрения?» — успокоился призрак. «Убить не убьют, но за грань отправят. А я, знаешь ли, уже привык к такому существованию. Что такое несколько сотен лет для призрака? Мелочь. И вообще, Робер, прикрывать должен ты, потому что без моих советов и помощи Николь будет сложнее в жизни. Без ваших советов и помощи у Николь будет куда меньше возможностей вляпаться в неприятности». Призрак сделал вид, что ничего не услышал, и продолжил. «Робер, с таким подходом нужно сразу сдаваться. Ты не веришь в успех, а это основной залог победы. Выкидывай все ненужное на сегодняшнем мероприятии, чтобы был стимул вернуться. Бери только артефакты, но с запасом. Мало ли что придется взрывать. Не хотелось бы что-то оставить целым только потому, что на него не хватило артефакта». «А вы решили, что взрывать будем?» — оживился Шарль. «Мажонок, в первую очередь архив, во вторую — хранилище артефактов», — снисходительно ответил Франциск. «Мы все продумали, подготовили, осталась самая малость». «Добраться?» — бросил дедушка. «Робер, ты нервничаешь, это плохой признак», — увещевающе сказал призрак. «Прими успокоительного перед делом». Дедушка посмотрел на него так, что Франциск наверняка понял, что принимать успокоительное перед ответственной работой глупо. Наверное, именно поэтому он провалился в пол до середины туловища. «Думаю, нам пора», — решительно сказал Шарль. «Пока Фаро не понял, почему король переименовал Ланже, мы должны прорваться, и я согласен с его величеством. Если у нас ничего не выйдет, то и драгоценности не спасут. Единственный наш шанс — во внезапности». «Наверное, вы правы». Дедушка резко выдохнул, помогая себе успокоиться, затем активировал артефакт, который создаст видимость нашего присутствия здесь. При необходимости он ответит Франсине и даже сможет поддержать короткую, неинформативную беседу, чтобы экономка оставалась в убеждении, что мы сидим в лаборатории. Дверь была тщательно закрыта, и мы под отводом глаз прошли, никем не замеченные. Но нам никто и не встретился по дороге. Даже Франсину мы только услышали. Она распекала горничную за плохо вытертую пыль на картине. От телепорта дедушка активировал еще один артефакт, призванный сделать незаметным срабатывание, и через пару мгновений мы оказались в Ланже, который теперь уже и не Ланже, а Эрион. «Получилось», — удовлетворенно сказал дедушка. «Признаться, я до последнего сомневался». «Получится, когда мы из совета выберемся», — возразил призрак. «Экипаж берем?» — уточнил Шарль. «Зачем экипаж?» Дедушка активировал еще один артефакт и начал выплетать сложное заклинание, которое вылилось в арку портала. Сам портал привел нас на чердак, пыльный и явно давно непосещаемый. «Робер, ты куда нас затащил?» — возмутился Франциск и притворился, что чихает. «Это здание совета. Вот и пригодились координаты», — усмехнулся дедушка. «Я думал, в совет невозможно построить телепорт», — удивился Шарль. «Все можно, если знать как. У меня был доступ от прежнего главы совета. Его не аннулировали. Либо забыли, либо решили, что раз уж мне в столицу не попасть, то и необходимости нет. Так нужно было переноситься сразу к хранилищам. В хранилище так не попадешь, а на верхние этажи — запросто. А вот вниз придется ножками, у кого они есть, конечно. «Нас не засекли?» — встревожился Франциск, проигнорировав намек или посчитав, что раз у него ноги есть, то его это не касается. «Обижаете, ваше величество!» — усмехнулся дедушка. Он даже как-то помолодел и расправил плечи. Наверное, вынужденные клятвы сильно на него давили, не давая жить полной жизнью и использовать все возможности магии. Сейчас у него даже глаза горели юношеским азартом. «А где тут архив?» — шепотом спросил Шарль. «Можешь не шептать, мажонок», — снисходительно бросил Франциск. «Нас тут никто не услышит». «А архив прямо под нами, и сейчас там...» Он окунулся в пол, как в стоячую воду, и некоторое время мы наблюдали призрачную монаршую задницу, из которой строго вверх торчали две ноги, но вынырнул он быстро и бодро отрапортовал. «Только архивариус. Не нужен никому архив во второй половине дня. И правильно». «А архивариус не пострадает?» — обеспокоилась я, почему-то представив дряхлого дедушку, который, с трудом ковыляя на подагрических ногах, ищет и приносит по запросу нужные свитки. Он же сгорит вместе с архивом. «С чего бы ему пострадать?» — удивился призрак. «Молодой, бегает быстро, а алхимический состав, который мы с Робером приберегли для поджога, на живую материю не действует, так что вряд ли архивариус пострадает». «Разве что его гордость, когда останется без одежды», — предположил дедушка. «А нечего стоять там, где мы распыляем свои реактивы», — отрезал Франциск. «Давай, Робер, не тяни, у нас не так много времени». Дедушка кивнул, достал запомнившиеся мне бутыли и начал выплетать нечто чрезвычайно сложное. Я бы, наверное, уже на третьем узоре сбилась бы, но дедушка не потерял ни единой ниточки, и сейчас перед нами сиял напитанный магией сложнейший конструкт. Я покосилась на Шарля, он с таким восторгом смотрел, что я даже пожалела, что не на меня. И ведь явно что-то понимал, что самое обидное. Наконец, конструкт был напитан магией, и стоящие рядом бутыли опустели. Раз, и ничего нет, несмотря на то, что даже пробку никто не вытаскивал. «Надеюсь, ничего не напутал», — выдохнул дедушка. «Робер, я следил», — снисходительно ответил Франциск. «Думаешь, я бы не заметил, если бы что-то пошло не так?» «Мне показалось, что один вектор чуть смещен», — заметил Шарль. «Но я решил, что лучше не отвлекать. Такое смещение не критично, а переделывать долго». «Это тебе не показалось, он смещен», — даже с некоторым уважением ответил дедушка. «Центр архива не ровно под нами, а чуть вперед и вправо». «О, получилось!» Обрадовался прислушивающийся к чему-то призрак и опять окунулся в пол, вылез и с кривой улыбкой сказал: «Робер, это ужасно, я так и знал, что мы где-то ошибемся». «В чем?» — сполошился дедушка. «Мы не сделали поправку на волосы. Архивариус теперь бегает не только голый, но и лысый. Впрочем, он так противно орет, что его не жалко. Можешь сам посмотреть, зеркало же создать не проблема. Чем меньше мы будем использовать магию, тем меньше вероятности, что нас засекут», — отказался дедушка. «Что мы, голых, лысых и норов не видели, что ли?» — поддержал его Шарль. «Нам не пора двигаться дальше». Посмотрел он при этом почему-то на меня и как-то так посмотрел, что мне сразу расхотелось говорить, что как раз я голых, лысых и норов не видела. С другой стороны, не очень-то и хотелось. Придется поверить на слово Шарлю, что зрелище не очень интересное. «Дыма пока маловато», — авторитетно ответил призрак. «Еще пару минут бы. Впрочем, сейчас проверю». Он опять нырнул в пол, теперь уже полностью, но и появился не сразу, а секунд через 30. «Все, дверь открыта, и дым валит на лестницу. Сейчас там слона можно незаметно провести. Маленького, разумеется. Большой на эту лестницу не поместится». Мы активировали отводящие глаза артефакты, после чего дедушка сделал еще один портал прямиком на задымленную лестницу. Вряд ли на ней можно было незаметно вести куда-то слона. Движение там шло словно на центральной площади Ланже. Одни поднимались, собираясь гасить возникший пожар, другие спускались, удирая от того же пожара. И при этом все сталкивались и орали. Хорошо, что Шарль ухватил меня за руку, а то я растерялась бы, а так бодро спускалась вслед за Франциском, который указывал дорогу. «Робер, ты куда? Я уже отмечал на плане, что этот проход перекрыли. Ага, вон и Фаро торопится, думает, что справится. Ха-ха, если за дело берется обозленный леденинг, то управу на него не найти». «Интересно, как скоро погаснет? Без подпитки часов 6 гореть должно. Впрочем, откуда там взяться подпитки? Разве что какой-то идиот залезет слишком глубоко и останется без одежды». Фаро действительно прошел мимо и даже не задержался на нас взглядом. Все его внимание было приковано к дымящемуся архиву, и двигался глава совета отнюдь не так вальяжно, как он это делал обычно. Прямо скажем, он бежал, пыхтя и отдуваясь. То ли тоже не мог использовать порталы, то ли считал, что быстрее будет так, не магическим способом. До хранилищ мы добрались никем не замеченными, задержаться пришлось разве что перед дверью в подвал. И ту дедушка преодолел в рекордные сроки и столь же быстро закрыл за нами, когда мы прошли внутрь. А вот внутри... Внутри было три двери в помещение, наверняка самое защищенное в совете. Там только из видимых заклинаний была такая мешанина, что взгляд терялся, а уж если присматриваться. «Затейники, да?» — радостно сказал Франциск, словно он лично поучаствовал в создании защиты. «Туда даже я проникнуть не могу. Николь, дело за тобой». «За мной?» — я даже попятилась от неожиданности. «Разумеется, за тобой. Робер не может вскрывать все двери подряд. Точнее, может, но на это уйдет слишком много времени. Поэтому сосредоточься и почувствуй, какая тебя зовет. Только не прикасайся к дверям и стенам». «А она сможет что-то почувствовать через такую защиту?» — засомневался Шарль. «Если не сможет, просто оставляем здесь артефакты с отсроченным срабатыванием и уходим». «Почему это?» — возмутилась я. «Даже не попробуем вскрыть хотя бы одну дверь?» «Потому что это будет означать, что связь безнадежно разрушена», — пояснил призрак. «А если это так, то смысл доставать артефакт пропадает. Сосредоточься на том, что внутри тебя, и быстро». «Легко сказать, быстро сосредоточься, быстро найди. Я же не голем какой-то бездушный, когда даже сюда доносится дым от пожара и вопли магов, которые не могут его потушить». Я закрыла глаза, прокрутилась на месте и замерла, отрешаясь от всего. И скоро все постороннее превратилось просто в белый шум, потому что я почувствовала слабый зов, который с каждым мгновением усиливался, и под конец усилился настолько, что желание идти на него стало нестерпимым. «Вот тут», — уверенно сказала я, открыла глаза и обнаружила, что указываю на стену. Захотелось расплакаться от неудачи, но расстроенным выглядел один лишь Шарль. Призрак так тот вообще казался почти счастливым. «Робер?» «Дверь», — кивнул дедушка, — «и прекрасно замаскированная. Эти три отвлекают от нее внимание, но вскрыть ее будет ничуть не сложнее их». Он размял пальцы, собираясь приступить к вскрытию. «Надо же! Действительно воры!» — раздался незнакомый голос. «И какие изобретательные!» «Правильно я подумал, что призрак появился не просто так».